прямо как в Гиндже, думал Тимофей, карабкаясь по перекладинам лестницы. Так же скрипели лисины под тяжестью тел, внизу были камни, за стеной шел бой, гремели выстрелы, слышался рев множества голосов, и доносился грохот барабанов. Шаг, еще шаг, переход на вторую подвязанную лестницу, еще шаг, еще ее. Вот и верхний ярус. Перепрыгнув через парапет, Гончаров был уже на самом верху. «За мной, ребята!» — крикнул он, срывая из-за спины мушкет. «Штыки нацепляй!» Граненый клинок защелкнулся на креплениях ствола, и Тимофей бросился к винтовой лестнице башни. Теснимые турками егеря уже пятились к ней из прилегающих улиц, когда к ним подоспела подмога. «Ура!» — заревели драгуны, бросаясь в атаку. Рывок мушкета вперед. Штык до середины вошел турку в грудь. Мушкет на себя, и бьющееся в агонии тело падает под ноги. Новый противник, громко вопя, норовил просечь Гончарова своей саблей. Наружейное дуло клинок. Лезвие врага проскрежетало и ушло вниз. На-а! Резкий укол в шею, и штык с противным хрустом пробил ее насквозь. Рядом, плечо к плечу, орудовали штыками его товарищи. Ленька изловчился и выстрелил из обоих своих пистолей в упор. Ура-а! Порыв полутора сотен подоспевших драгунов был яростным. Переколов штыками ближайших к ним турок, они начали теснить остальных. Перед Тимофеем было двое. Одного врага он застрелил из мушкета, второму пробил штыком бедро, и тот, громко визжа, упал на землю. Новый турок, тучный, в белоснежном тюрбане с кривой саблей и пистолем в руках, что-то крича, выстрелил в него, и пуля прошла буквально на волосок от уха. За турком в тюрбане виднелись двое, один с ружьем в руках, а у другого древко с распущенным знаменем, Байрактар. «А-а!» Заорав, что есть мочи, Гончаров ринулся вперед. Укол, еще укол, отбив кривую саблю, он вонзил штык в тучный живот турку и ударил сапогом, вырывая его. Двое со знаменем пятились, не желая принимать бой. Выхватив пистоль из кобуры, Тимофей разрядил его в ближайшего, пуля попала ему куда-то в плечо, и он, выронив ружье, зажал рану рукой. С левого бока вперед выскочил Блохин и вонзил штык ему в тело. «Ленька, знамя!» Проорал Тимофей и рванул вперед. Байрактар расширенными от ужаса глазами глядел, как к нему несется страшный русский с окровавленным клинком на ружье. Он развернулся и, вопя, бросился прочь. «Стой!» Проорал Тимофей и, вырвавшись из общей линии наступающих, понесся следом. Удар прикладом встречному турку, еще один другому, и вот она уже, спина убегающего. Перехватив мушкет, Гончаров что есть сил влупил тяжелым прикладом в затылок Байрактару. И тот рухнул на землю. Вырвав из рук древко, Гончаров, взмахнув им, в восторге заорал. «Братцы, знамя наше, ура! Тут бы ему и конец!» Сразу несколько турок бросились отбивать свою воинскую святыню. Кошелев выхватил из болтавшейся на теле кобуры пистоль и разрядил его в упор. Еще одного пристрелил из мушкета Ленька, третьего он же заколол штыком. Драгуны оттеснили назад к русской линии Гончарова и сами начали пятиться за ним. Оправившиеся турки, получив подкрепление, начали вновь напирать. «Подкреплений более не будет, братцы, отходим», — скомандовал солдатам Портнигин. «Только не бежим, пятимся, ребята, пятимся к башне». Шаг за шагом, отбиваясь от напиравших врагов, отступали к стене прорвавшиеся в крепость русские. Весь путь их был завален телами и залит кровью. «Уводи своих людей, капитан», — приказал Огневу Семен Андреевич. «Я с егерями у башни пока турок придержу. Раненых, сколько можете, с собой выносите. Спасибо вам за помощь. Раненых выносим», — скомандовал командир эскадрона. «Отходим, братцы». Перекинув мушкеты за спину, Блохин с Гончаровым подхватили егерского подпоручика с просеченной ногой и потащили его к башне. «Стой, Ленька, стой», — задыхаясь от натуги, — попросил Тимофей. «Тряпка эта на палке мешает, не вынесем мы его со знаменем». Наступив на древко ногой, он резко рванул красное с нашитыми полумесяцами полотнище и оторвал его. «Сверху надену», — пояснил Гончаров другу. Скатав знамя, он завязал его на себе и подхватил ослабевшего раненого. Потащили. Шаг за шагом, ступенька за ступенькой они медленно поднимались по винтовой лестнице башни. Следом за ними выводили и выносили раненых и остальные драгуны. Вот, наконец, и верхний ярус стены, ее боевой ход. Спуск на внешнюю сторону был еще более трудным. Ленька сполз первым на лестницу, а Тимофей, перевалив через парапет тело потерявшего от слабости сознание подпоручика, держал его что было сил, стараясь, чтобы оно не рухнуло вниз. Шаг, еще шаг, еще. Медленно, балансируя на высоте, Они начали спускать своего раненого вниз, а в это время у башни шел яростный бой. Теснимые турками русские зашли в нее и теперь отбивались, не давали противнику ворваться внутрь. «Раненых выносит, братцы, стоим насмерть!» — кричали солдаты, подбадривая друг друга. Целый час держалась эта одинокая, взятая в самом начале штурма у неприятеля башня. Все подступы к ней были завалены трупами. Всего же люди генерал-майора Портнигина дрались, брошенные своим главнокомандующим внутри турецкой крепости 5 часов, 5 яростных, долгих, кровавых часов. Спустившись, драгуны подхватили подпоручика и потащили прочь от стен. Над головой свистели пули, позади гремел бой, а они, хрипя и обливаясь потом, тащили своего раненого. «Офицер!» — крикнул около разбитого подле ручья лазарета лекарь. «Туда его, вон в ту большую палатку несите. Нижние чины сюда, вот сюда, под дерево кладите!» — распределял он раненых. «Да он уже готовый у вас, куда вы его прете? Вон под тот куст в ряд ко всем остальным покойникам!» Тимофей с Ленькой откинули полог длинной парусиновой палатки и занесли подпоручика. «Туда кладите!» Лекарь в окровавленном фартуке, посмотрев на офицерский горжет, показал на топчан. «Сейчас доктор майора обиходит и потом его глянет. Все-все, ступайте, дальше мы уже сами. Сколько народу побито», — проговорил глухо Блохин, идя вдоль рядов лежащих. «И это ведь не всех вынести смогли. Жуть!» Бам! Разнесся оглушительный грохот. Башня, в которой оборонялся последний заслон егерей, взлетела на воздух. «Царствие небесное! Вечная память ребяткам!» Закопченные, окровавленные егеря, крестясь, стягивали головные уборы. «Вечная память!» Строившиеся в походную колонну драгуны обнажили головы. «Быстрее, быстрее!» Китлер подскакал к строившемуся эскадрону. «Турецкая конница из-за речки на Вагенбург движется. Командующим велено казакам и нашему полку наперерез ей выйти. Эскадрон, в колонну по четверо!» Оглядев своих людей, крикнул Огнев. «Потом отдохнем, братцы. Аллюр рысью, за мной!» Полк Агеева откатывался перед турецкой конницей. Казаки, обернувшись, отстреливались из своих карабинов, коротышей и пистолей. Среди повозок русского лагеря бегали нестроевые солдаты. Несколько десятков из них сбились в подобие строя, готовясь принять удар неприятельской конницы. Всех их ждала неминуемая гибель. «В две линии становись», — отдал приказ подполковник. Разошедшиеся по фронту эскадроны заняли положенные им в полковом построении места. «Полк, сабли наголо!» Привстав на стременах, прокричал Подлуцкий. «Дирекция прямо!» Он указал острием клинка на турецкую конницу. «Руби их, ребята! Рысью, вперед!» Трубачи выдували сигнал «Атака! Атака! Атака!» Длинные линии кавалерийских шеренг, равнявшиеся поскакавшим на флангах офицерам, взяли с места в разбег. Откинув полог вальтропа, Тимофей обнажил обе ольстриди. В руках зажата сабля. Дав шинкели, он старался держаться вровень со скакавшими с боков Блохиным и Чановым. Аллюр все ускорялся, и вот уже 500 кавалеристов несутся в полный карьер, только ветер свистит в ушах. «Ура!» Чуть сместившись, Тимофей хлестнул боковым выскочившего на него турецкого всадника. Куда попал, времени смотреть не было. Конная сшибка, дело яростное, быстрое. Вот перед ним еще один турок, и он уже занес над своей головой саблю. Еле успел отбить ее, а чайка уже вынесла на другого. Клинок острием просек каску Гончарова, а он сам, изловчившись, рубанул турка по спине, проскакивая дальше. Секунды встречного боя пролетели одним мигом, а перед драгунами уже не было неприятеля. «Разворот!» — трубил штаб-трубач. Чайка послушно выполнила маневр, а Тимофей, воспользовавшись моментом, выхватил из ольстриди пистоль. «В атаку! В атаку!» Опять гремел знакомый трубный сигнал. Турки тоже разворачивали своих коней для новой сшибки. Бам! Грохнул выстрел с левого боку. Вслед за Ленькой Тимофей послал пулю в ближайшего врага и тут же перехватил правой рукой саблю. «Ура!» — донесся клич сотен голосов. Развернувшийся после отхода в тыл полк Агеева напал на неприятеля с фланга. С другого в это время ударили подоспевшие казаки Богачева. Туркам оставалось только лишь умереть или попытаться спастись, уходя по пойме речки Кирх-Булак. Их командир развернул свои сотни, и неприятельская конница стремительно понеслась к пойме. «Вдова он!» — скомандовал Подлуцкий. «Вот он, берег речки!» Осадив чайку, Гончаров выхватил из бушмата мушкет и прямо с седла выпалил поскакавшим вдоль реки. Пальцы сорвали клапан ледунки, и вот он уже новый патрон у его рта. Рывок зубами кончика бумаги, и часть пороха засыпана на полку замка. Крышку закрыть, остальной заряд в дуло, сюда же и пулю. Готово. Щелкнув курком, Тимофей прижал приклад к плечу. «В тебя я», – прошептал он, совмещая мушку с целиком. Бам! Грохнул выстрел, и облачко сгоревшего пороха на пару секунд закрыло цель. Новый патрон. Проталкивая пулю в ствол, он уже по привычке выбирал, куда стрелять. Никаких целей поблизости больше не было, только валялись внизу у воды и плыли по течению окровавленные тела, доскакали без всадников кони. Поредевшие сотни неприятеля прорвались вдоль берега на запад. «Ничего, и так вон их сколько побили», — проговорился вздохом Кошелев. «Весь берег пострелянными усыпан. Главное, к Вагенбургу не прорвались. Значит, будет вам крупа на кашу», — пошутил Копорский. «Тимофей, я не понял, ты что это за тряпку на себя нацепил? Тебе кобуры с сумкой уже мало? Знамя это, ваше благородие», — ответил устало Тимофей, погладив ствол мушкета, вставил его в бушмат. «Какое знамя?» – непонимающе переспросил подпоручик. «Да объясни ты уже толком. Ваше благородие, младший унтер-офицер Гончаров у турок в крепости знамя захватил», – ответил за Тимофея Кошелев. «Ну и мы с Блохиным как бы тоже ему помогли. А потом он с Ленькой еще и егерского подпоручика, сомлевшего от потери крови, из-за стен вытащил. Так что знамя это турчинское и на нем, а не просто какая-то тряпка». «Так», – протянул, прищурившись, Копорский. «Это что же получается?» «Получается, что, несмотря на неудачный штурм, наш эскадрон неприятельским знаменем в крепости завладел. А очень интересно, под чьей непосредственной командой ты, Гончаров, в бой шел?» «Под вашей, Петр Сергеевич», пожав плечами, произнес тот. «Возьмете знамя?» И начал развязывать узел. «Нет уж, дорогой. А ну поехали к командиру эскадрона». Потери русских при неудачном штурме крепости Ахалкалак были огромными. Отряд Гудовича потерял 34 офицера и 846 нижних чинов убитыми и ранеными. Оправдываясь в своей неудаче, граф писал министру иностранных дел. «В войске у меня почти половина прошлогодних рекрут, да и самих войск мало. Подвижного магазина нет. Артиллерия не имеет комплекту в служителях. Генерального штаба у меня только лишь один майор и при нем офицер, который недавно только приехал. Однако же про причиненный туркам сильный урон и захваченное у них в крепости знамя он тоже не забыл упомянуть. Простояв 2 дня под Ахалкалаком, главнокомандующий повелел начать отступление к селению Целка, послав приказание генералам Несветаеву и Рыдгову ограничиться на своих участках только лишь обороной и прекратить всякие наступательные действия. Глава 6. Важная бумага. Вот ведь зараза какая, дюйма 3 просек, ворчал, протыкая кожу каски иглой, Тимофей. В 3 местах ведь уже была пробитая и порубленная, и вот на тебе, 4-я дыра. Да бог с ней, Тимофей Иванович, с каской, сказал штопавший мундир Калюкин. Главное, самого не просекли, а каски-то все одно обещали через год поменять. Ну, не знаю, проговорил с сомнением Чанов. Так-то еще срок носки на них не вышел. Неужто же казна потратить лишнее захочет? Каска, это вещь дорогая, дороже пары сапог стоит. Степка, подавай сюда свинец, и положил на большой плоский камень пулелейку. Только ты не спеша лей, примерься сначала хорошо. Ярыгин снял с углей небольшую чугунную посудинку с длинной деревянной ручкой и поднес ее к оружейной приспособе. Давай лей. Чанов кивнул, и свинец потек через отверстие в формочке. Младшего унтер-офицера Гончарова к командиру эскадрона, крикнул подбежавший к артельному костру вестовой. Приказано вместе с бумагой быть, а с какой не сказано. Поддразнил паренька Антонов. А то, может, с патронной, вон у нас из нее сколько зарядов крутит. Да уймись ты уже, Герасим, оборвал его Тимофей. Человек по делу говорит, а ты все шуткуешь. Сейчас буду, обратился он к вестовому. 3 минуты только, каску с мундиром поправлю и подойду. Целка была селением небольшим, и в домах квартировались только лишь господа офицеры. Нижние чины расположили палаточный лагерь рядом с речушкой. Тут же был выпас для казачьих и драгунских коней, разбили отдельную стоянку и полковые обозы. «Ваше благородие, младший унтер-офицер Гончаров по вашему приказанию прибыл». Постучавшись в дверь, доложился Тимофей. «Заходи, Гончаров», — крикнул Огнев. «К столу давай». В небольшом домике, занимая его половину, жили 3 эскадронных офицера во главе с самим командиром. В комнате сейчас был только лишь один капитан. Сидел он за столом, обложенный бумагами. Тут же горели 2 масляные лампы и толстая сальная свеча. «Принес», — буркнул Огнев, откладывая перо. «Давай сюда», — и углубился в чтение. «Да, печально», —

что люди воюют, а вот же страдает. В ту сторону, куда сейчас садилось солнце и где виднелись горные вершины, пылил уходивший Байрак-19, конное подразделение дели в 50-60 всадников. Разглядеть другие подразделения неприятеля отсюда было невозможно. «Чего-то наших не видать, оглаживая лошадь», — проговорил Блохин. «Сейчас бы самое время следом за этими дели проскакать. Глядишь, к самому турчинскому лагерю они бы нас привели. Солнце начинает садиться». Чанов кивнул на яркий оранжевый диск. «Еще немного времени пройдет, вершин гор коснется, и махом темень землю накроет. Тут, на Кавказе, сумерки не задерживаются, это тебе не Россия, Ленька. А в темноте скакать в неизвестность, ну его, не знаешь, кто из нее на тебя выскочит. Небось, предупредят недострелянные своих, вот и жди их потом обратно с подмогой». За спиной раздался свист. Обернувшись, увидали на вершине холма трех всадников, скакавших в их сторону. «Чего стоите, как истуканы тут?» — донесся издалека голос Фрола. «Кричим, кричим вам, а вы все не слышите. Господином штабс-капитаном велено вам вертаться к отряду. Отъезжаем к лагерю». «Так не слышно ничего было, не знай, как это вы кричали», — проворчал Ленька. «Из пистоля бы, что ли, пальнули, коли голоса нет, а то кричали они. Похоже, что все рыжие такие вот гоношистые, но бестолковые, что нашего отделенного Степку взять, что вот тебя, Фролка, одинаковые. Но, ты на себя-то погляди, Блохин, а то уж разумный выискался больно», разворачивая коня, обиженно бросил Фрол. «Коли уж глухие такие, так и нечего тут оправдываться, а за беспричинную стрельбу начальство и спросить строго может». «Ладно уже вам, не собачьтесь», остановил спор земляков Тимофей. «Не решился, выходит, Павел Семенович дальше с дозором идти?» «Нет», — говорит, — «довольно», — покрутив головой, — ответил Фрол. «Пока вы тут за холмом куковали, мы всех битых турок осмотрели. Один мертвым прикинулся, второго оглушенного подняли. Связали их, теперь начальству в лагерь свезем, там при толмаче они все расскажут». Через день, 8 июня, к Гюмри наконец подошли основные русские подразделения из отряда графа Гудовича. Несмотря на то, что 250 верст войска прошло за две недели, оно было настолько утомлено и расстроено, что было понятно, ему потребуется длительный отдых для приведения в порядок. Извещенные от своих кавалерийских разъездов и захваченных ими пленных о точном месте нахождения неприятеля, главнокомандующий повелел начать подготовку к наступлению. Под его рукой находилось к этому времени не более 6000 человек. Силы русских были в 4 раза меньше, чем у неприятеля, но об обороне их сиятельство не хотел даже и думать, справедливо полагая, что в таком случае он может быть обложен со всех сторон такой огромной и подавляющей массой турок. Учитывал он еще и то, что с юго-востока, со стороны Еревана, приближалась армия персов. Бить врага нужно было только лишь наступательно, по-суворовски, строя расчет на превосходство русских войск в полевом бою. Глава 8. Арпачайское сражение. 17 июня войскам был зачитан приказ о наступлении и доведена общая диспозиция. План Гудовича состоял в том, чтобы главными своими силами обойти турок с правого фланга и отрезать их от Карса, после чего рассечь на части и уничтожить. Этот маневр должен был маскироваться фронтальной демонстрацией наступления отрядом Несветаева, которому оставляли 3 его потрепанных батальона и 2 полка казаков. «Наши кари 4-е», — пояснял задачу эскадронным командиром Огнев. «В нем батальон кавказских гренадеры, мы, драгуны. Идем вслед за кари генерал-майора Портнигина Семена Андреевича с егерями 9-го и 15-го полков. В случае поступления приказа поддерживаем действия любой из наших колонн или отражаем контратаку неприятеля». Погода испортилась, и с утра шел проливной дождь, который прекратился лишь к вечеру. Почва размякла, и все дороги на равнине испортились. Тем не менее Гудович не стал менять планы и с наступлением темноты, повелев оставить все обозы в Гюмри, приказал начать движение. Войска двигались, меся грязь ногами, по левому берегу реки Арпачи в обход турецкого лагеря. 4 колонны несколько часов шли в затылок друг другу в кромешной темноте. Слышалось чавканье тысяч пар сапог и конских копыт, доносились возгласы и ругань. Как ни пытались командиры заставить идти своих солдат тихо, но эта дорога всех утомила, и они уже не помышляли ни о какой скрытности. Утомление было столь велико, что, пройдя 10 верст, колонны встали, не имея сил идти дальше. Перепачканные в грязи драгуны опустились у своих коней, большую часть этого марша им пришлось идти ногами, так же как и пехоте, еще и ведя их в поводу. Один плюс, ружья оставались в бушматах, все же остальные части русской армии несли их на себе. Совсем рядом за зарослями камыша бежала вода Арпачая, а на противоположном берегу мерцали огни костров. Турки пока еще не подозревали о приближении неприятеля и отдыхали. Их лагерь сейчас был как раз напротив русских колонн. Еще верст 5 нужно идти, братцы, рассвет совсем скоро уже, нужно идти. Проходя мимо лежавших драгун, увещевал их Огнев. Встаем, встаем, ребятки, вот разобьем турок, потом хорошо отдохнем. Всегда так говорят, а уж потом забывают. Кряхтя и тихонько ворча под нос, кавалеристы вставали на ноги. Впереди также поднимали и пехоту. Нужно было идти вдоль реки, переправляться через нее, и тогда турки были бы отрезаны от Карской дороги. Вдруг в темноте из зарослей камыша громыхнул выстрел, и загомонило несколько голосов. Затем еще хлопнул один, а с противоположного берега ударила их целая россыпь. Турки, тревога, загомонили, вскакивая, солдаты, турки атакуют. Поднялась сумятица, и только через несколько минут командирам удалось успокоить своих людей. Их опять сбивали в колонны, по которым уже пронеслась весть. Натолкнулись на турецкий разъезд, для них и для нас встреча оказалась полной неожиданностью, вот и постреляли. Тем не менее неприятель был уже извещен на маневре русской армии. На противоположном, правом берегу реки били барабаны и слышались громкие команды. Юсуф Паша, разгадав намерения Гудовича, сам отдал приказ перейти Арпачаи, окружив малочисленные силы русских, уничтожить их. Правое плечо вперед, шире шаг, спешил отвести эскадроны от реки подполковник Подлуцкий. Быстрее, ребята, к берегу же выходили батальоны егерей и гренадер. Командующий русским отрядом, изменив план, спешно выстраивал свои войска вдоль Арпачая для отражения атаки турок. Резерв же сосредотачивал за колонной генерала Портнигина. В это самое время масса неприятельской конницы и пехоты ринулась через неглубокую в этих местах реку на русский берег. Ударили ружейные залпы, загрохотали орудия, сражение началось. Первый удар пришелся на левофланговые и центральные карри. Турки вклинились в них и начали теснить войска Гудовича. «Шибко ревут», — проговорил озабоченно Кошелев. «Наших-то и не больно слыхать, все больше басурмане кричат, видать, яро напирают». К Подлуцкому подъехал адъютант Гудовича и, козырнув, передал ему приказ от командующего. Подполковник что-то коротко у него уточнил и выехал перед замершими рядами полковой колонны. «Драгуны!» — выкрикнул он, перебивая шум битвы. «Неприятель теснит херсонских гренадер генерала Титова. Если он сейчас прорвет центр, то рассечет наши силы надвое. Выручай, братцы, пехоту! За мной!» Командиры эскадронов, разворачивая своих людей в боевой порядок, повели их вслед за Подлуцким. «Сабли наголо!» — донесся крик Огнева. «Аллюр рысью!» Настегивая чайку, Тимофей несся в темноте вслед за рядами первого эскадрона. «Левее бери, левее!» — кричал Копорский и выводил в бок свой взвод. В неизбежной ночной сутолоке все-таки удалось выстроиться в боевой порядок, и последние 300 шагов драгуны проскакали неровными вытянутыми шеренгами. Прямо перед мордой чайки метнулся в сторону наш пехотинец, второй еле увернулся, а из темноты вынырнули фигуры в чужой одежде. «Эх!» Тимофей с выдохом рубанул саблей первого и, дав шинкели, бросил кобылу вперед. «Еще хлест, еще!» Вперед, сбив турка, вырвался Чанов, хлопнул выстрел, и его конь завалился на бок. «Ваньку подстрелили!» Заорал Кошелев и ринулся на помощь товарищу. Тимофей дал шинкели своей кобыле и тоже подлетел к лежавшему. «На!» Он сёк саблей словно бы одержимый. К нему подскочили Блохин с Хребтовым, и под напором кавалеристов турки отпрянули назад. Кошелев с Калюкиным освободили зажатую телом убитой лошади ногу Чанова и, перекинув его на хребет к кошелевскому коню, отъехали в тыл. Драгуны продолжали рубить и теснить прорвавшихся от реки турок. Те не выдержали напора и обратились вспять. Последнего Гончаров зарубил уже на берегу, с оттяжкой хлестнув его клинком со спины. Тело упало в черную воду, и он, развернув чайку, отъехал к выстраиваемой командиром эскадрона линии. «Спешится!» — крикнул Огнев. «Коноводам отвести коней на 30 шагов. Эскадрон, становись в две шеренги». Короткая июньская ночь уступала свое время рассвету. Видимость начала улучшаться, и со своего места в первой шеренге Тимофею хорошо был виден усеянный телами свой берег. А вот начал проступать и противоположный, турецкий. Как видно, неприятель на нем приводил в порядок отброшенные контратакой войска. Там слышались громкие крики, а вот они уже слились в единый грозный рев. Толпы турецких пехотинцев, подбадриваемые командирами, вновь ринулись в воду. Эскадрон, штыки надеть. Вышедший перед строем Огнев демонстративно медленно вынул из ножен саблю и занес ее над головой. Целился. Первая шеренга, огонь. И резко взмахнул клинком. Бам! Грохнули залпом 7 десятков стволов. Вторая шеренга, огонь. Взмах саблей и новый залп. Теперь все решала сноровка и стойкость оборонявшихся. Перезарядись они хотя бы дважды и пошли свои пули точно. Бредущие по пояс в воде турки убийственного огня не выдержат. Шомпол протолкнул обернутую бумагой пулю в ствол. Курок отщелкнут в боевое положение. Первая шеренга, огонь. Вторая шеренга, огонь. Залп, залп. Опять перезарядка и уже прямо в упор последний. Буквально уже в 10 шагах от Гончарова был тот турок с длинным ружьем в руках, которому в грудь ударила его последняя пуля. Эскадрон, штыки, вперед, ура, шаг, еще, еще, вся шеренга как один двинулась со штыками наперевес к кромке воды. Ура! И граненый клинок в рывке вошел по самую трубку в живое тело. Ура! Перебил шум боя клич сзади. К берегу спешила отброшенная ранее и устроенная русская пехота. Турки развернулись и, разбрызгивая воду, ринулись к своему берегу. Эскадрон, кругом. Скомандовал Огнев, уступаем позиции, мы свое дело сделали, братцы, трубач, команду коноводам подать коней. В воздухе поплыл резкий сигнал, отстегнув штык и стряхнув с него кровь, Тимофей засунул его в ножны, мушкет за спину, он сейчас без пули, перезарядиться нужно, мелькнула в голове мысль, сюда, сюда, Егорович, он помахал рукой, увидав подбегавшего с лошадьми пожилого коновода, а мимо седлавших своих коней драгун к берегу подходили гренадеры и равняли шеренги. «Не отступай более, братцы!» — крикнул Блохин. «А то не знаю, поспеем ли в следующий раз. Езжайте уже!» Пехотный капитан махнул рукой. «Сутолоку тут создаете, строиться мешаете. Мешаем мы им!» — ехал рядом, ворча Ленька. «А чего же сами тогда не смогли отбиться, Федот Васильевич?» — крикнул Гончаров, оглядываясь. «Здесь ты, здесь», — отозвался ехавший позади Кошелев. «Ну что там у Чанова?» «Да ногу немного Ваньке придавило, донеслось от того. Хромает, конечно, он, но кость цела. Коноводам его передал, они его подальше отвели, чтобы ненароком кони не затоптали. Ну ладно, не покалечился, значит», — проговорил с облегчением Тимофей. «Вроде бы все у нас целы. Повезло». Между тем ожесточенный бой у реки продолжался. Сираскир, несмотря на то, что его войска несли большие потери при переправе, кидал все новые и новые подразделения в бой, надеясь сломить русских. Перестроив войско, он теперь бросил основные свои силы на правофланговые кари Портнигина. Сил, чтобы отбить такую мощную атаку, у него не было, и кари начало пятиться. Положение опять становилось критическим. Казалось, на берегах Арпачая повторяется печальный для русских Аустерлиц. Тот же дальний обход всеми силами, дождь, слякоть, неожиданный переход противника в наступление и удар в самую чувствительную точку. Гудович самолично повел на неприятеля средние кари и передал приказ об атаке Нарвскому драгунскому полку. Вновь обрушилась на турок русская кавалерия. Подлуцкий вывел ее в самое уязвимое место прорвавшимся, во фланг, со стороны заросшего камышом берега. Он был размешанный множеством ног, и сильный ход эскадроном набрать не удалось. Порубив первые ряды турок, драгуны сами начали пятиться под напором толп неприятеля. Хуже нет для конницы такой вот тягучей битвы с пехотой, были бы у турок на ружьях штыки, перекололи бы всех на раз-два. Тимофей разрядил уже пистоли из обеих своих конских эльстридей и теперь, выхватив те, что были у него на теле, в кобурах, выпалил по очереди в ближайших вражеских пехотинцев. Несколько из них окружили Антонова, саблями подрубили задние ноги его коня и потом набросились на упавшего кавалериста. «Братцы, Герасима убивают!» — крикнул Гончаров, подавая чайку вперед. Вслед за ним выскочило из общей линии все отделение. Удар саблей по голове одному турку, хлест по плечу второму, и, сшибив грудью кобылы сразу двух, через несколько секунд Тимофей был подле товарища. «На!» Он хлестал по сторонам клинком, вертясь в седле словно уж. Возле бившейся на земле, изувеченной кобылы лежал окровавленный Герасим. К нему, соскочив с коней, бросились два молодых Ваньки и, подхватив под руки, потащили прочь. «Долго нам тут не протянуть», отступая, думал с тоской Тимофей. «Если сейчас еще и неприятельская конница сюда подоспеет, сомнут всех и подчистую порубит». Вводом резерва Гудович предотвратил прорыв турок через правый фланг, но сил, чтобы их отбросить, у него уже не было. Победу вырвал генерал Несветаев. Исполняя предписание главнокомандующего, он со своим отрядом медленно наступал на фронт неприятельской позиции, стараясь отвлечь внимание турок от основных сил, но увидел, что большая часть войск Юсуф-паши уже переправилась через Арпачи и втянулась в битву. Представилась удобная возможность ударить неприятелю в тыл, и Несветаев, не колеблясь ни минуты, не страшась ответственности перед Гудовичем за самовольное уклонение от генеральной диспозиции, развернул все свои силы и бросил их на прикрывавший лагерь турецкий отряд. Три его батальона и казачьи полки разметали его и зашли основному турецкому войску в тыл. Этот маневр и решил участь всего сражения. Всегда чувствительные к своим лагерям и боящиеся окружения турки моментально прекратили атаку на правый фланг Гудовича и начали поспешно переправляться обратно через реку. Но тут их уже встречали бойцы Несветаева. Турок, только что храбро сражавшихся на левом берегу, охватила паника. Атака, атака, атака. Опять трубил полковой штаб-трубач. Драгуны ринулись запятившимся неприятелем, и тот побежал. Рука у Тимофея занемела, сил рубить уже не было, и лезвие сабли часто даже не просекало на глубину плоть, а трубач все выдувал. Атака, атака, атака. По красной от крови реке плыли сотни трупов. Выскочив на противоположный берег, драгуны ворвались в неприятельский лагерь и начали сечь разбегавшихся обозников. Тысячи турок ринулись по западной Эрзерумской дороге, бросая оружие, знамена и пушки. Измотанный многочасовым боем Нарвский полк прекратил преследование, и за беглецами ринулись казаки. Все окрестности были покрыты трупами врага. Армия Юсуф-паши разбежалась, и боеспособных войск перед Гудовичем до самого Карса теперь не было. Но и русские войска были утомлены до крайности. К ближайшему турецкому укреплению Магасберт удалось отправить только лишь батальон егерей и 300 казаков под командой подполковника Печерского. Гарнизон этого укрепления при приближении русских разбежался и был занят ими без единого выстрела. В Магасберте были обнаружены огромные запасы провизии и провианта. Трофеи, взятые у неприятеля, были колоссальными. Чтобы их сосчитать и вывести к себе, потребовалось 2 недели. Драгунам был дан 2-дневный отдых. Чанов прихромал в отделение к вечернему костру, ведя за повод шикарного коня. Обступившие товарищи гладили его и восхищенно цокали языками. Хмурился только лишь умудренный опытом Кошелев. Такой скакун, конечно, хорош, чистых кровей, красавец, но он ведь, Ванька, более для господ генералов подходит, проговорил озабоченно ветеран. Как ты его нашим фуражным овсом будешь кормить, силком, что ли, станешь пичкать? Твоя правда, Федот Васильевич, сказал тот, покачав сокрушенно головой. Да вот не удержался, коли уж он сам мне под руку подвернулся. А так я бы, конечно, лучше бы Дончака взял, вот уж действительно неприхотливая коняка. И беда у меня, только потник с вальтропом и седлом свои нашел. Все остальное пехота, чтоб ей пусто было, сперла. Пришел к своему бурушке убитому, а там только лишь саквы распотрошенные рядом валяются, ни альстридей, ни чемодана тебе сидельного, даже и мушкет из бушмата вытащили, злыдни. Да, протянул Тимофей, придется теперь бумаги писать, как ты, Ваня, героически утратил его в бою, и пистоли с конской амуницией. Ладно, главное, что сам живой и не покалечен. Стрянешь коня, и пошли к костру. Теперь среди нас только лишь Герасима не хватает. В лазарете лежит, упредил он его вопрос. В другой уже сшибки его поранили. Лекаря говорят, что жить будет, несколько ран на теле, но вроде все несерьезные. Вот ведь удивительно, обычно молодым в таких сражениях достается, проговорил, подкладывая дрова в огонь, Кошелев. А тут воно как, все старослужащие на волосок от смерти прошли, а молодым хоть бы хны. Ну не скажи, Федот Васильевич, возразил Калюкин. «У меня куртка в 2 местах пробитая». Он показал на прорехи. «А если бы Иванович со спины злыбня не срубил, тот бы меня точно кончал. Я уже прямо чуял, как мне в спину железо входит, не успевал ничего сделать. А тут раз и у него башки нет, кровища во все стороны хлещет, и командир уже срамно другого наезжает. Жуть прямо». «Да, а я чего-то и не помню такое», — удивился Тимофей. «Вот ничего толком из боя в памяти не осталось. Какое-то мелькание, крики, ну и как Чанова с Антоновым из боя вытаскивали. Это разум сам нам так память отводит», — проговорил рассудительно Кошелев. «Чтобы мы не свихнулись от этой всей бойни. Жуткое дело, братцы, война. Много думать об этом не стоит. Ну его, живы, и ладно, и, слава богу. Давайте уж лучше о бабах, что ли, поговорим. Я вот в отставку как выйду, самую крепкую себе возьму,